Глава 23. Мужчина. Варвара. Мама умерла промозглым осенним днем. Еще вчера было лето, было тепло и хорошо, а сегодня я бреду в больницу, пиная ногами желтые кленовые листья, которые ни в чем не виноваты. Не в том, что мама ушла, не в том, что теперь я осталась одна, сиротой. Не в том, что, кажется, и я потеряла себя. После поцелуя с Булатом прошла пара недель. Он не давал знать о себе, исчез, будто его и не было в моей крошечной квартире никогда. Иногда, сидя в темноте и тишине квартиры, я вспоминаю наш поцелуй. И чем больше проходит времени, тем чаще я думаю о том, что он был плодом моего воображения. Но не мог целовать меня шеф моего будущего бывшего мужа. Я видела его девушек, длинноногие брюнетки с волосами до пояса, рыжие кучерявые знойные красавицы. Мне до них как до луны. Я не вышла ни ростом, ни фигурой, ни волосами. Я не прибедняюсь, просто моя красота неприметная. Вся я обыкновенная, во мне нет изысканности или харизмы. Очередное симпатичное лицо в толпе. Каких тысячи. Миша приезжал несколько раз. Я аккуратно попыталась узнать у него, как обстановка на работе. Миша отмахивался, говорил что-то в духе того, что у Булата работы выше крыши. И все в этом роде. Естественно, Булат не рассказал ничего моему мужу, и за это я благодарна ему. Привычно захожу в онкоцентр, теперь уже в последний раз. Из палаты забираю мамины вещи, которые были с ней в последние месяцы. Аккуратно укладываю икону, заворачивая ее в одежду, чтобы не разбилось стекло. В палату заходит лечащий врач мамы. Рассказывает мне, как это произошло, сухими медицинскими терминами, до которых мне больше нет никакого дела. Тело в морге? Да, завтра можете забрать. Спасибо. Иду пешком в сторону дома. Небо затянуто серой дымкой. Накрапывает дождь. Температура не радует. Забегаю под козырек остановки и сажусь на лавочку. Тупо смотрю перед собой. Проезжают машины, люди снуют туда-сюда. Стоят, сидят, ждут. Потом забираются в автобусы и троллейбусы и уезжают. На их место приходят новые. Машины окатывают тротуары дождевой водой. Люди ругаются, машут кулаками. У бабульки ветром вывернула зонт, и она вместо того, чтобы завернуть его обратно, просто бьет им по фонарному столбу. Темнеет. Надо ехать домой. Надо, но я просто сижу. Перед остановкой останавливается машина. Из нее выходит мужчина и открывает зонт, чтобы дождь не замочил его дорогой пиджак. Он подходит ко мне, протягивает руку и говорит: «Пойдем со мной». Я вкладываю свою ледяную замерзшую ладонь в его горячую, шершавую, даже грубую, и поднимаюсь. Мужчина прижимает меня к себе, чтобы капли не попали на меня, и подводит к автомобилю. Открывает дверь, сажает внутрь, пристегивает. Вытаскивает из держателя стакан и обжимает его моими пальцами. Командует: «Пей». И я пью. Чай с мятой и лимоном. Очень яркий, по-летнему вкусный и абсолютно диссонирующий с сегодняшним днем, который забрал мою маму. Мужчина садится на водительское место, выруливает на проспект. Едет непривычно медленно, неспешно, и я успеваю пригреться в комфортном салоне, даже прикрываю глаза. Мне тепло и обманчиво хорошо. Мне кажется, что он проезжает по улицам города по несколько раз, а может, мне это только представляется. Я не против. Я не хочу сейчас домой. Не смогу быть одна. Не сегодня. Потом, завтра, послезавтра, через неделю, месяц, да. А вот сегодня нет. На перекрестках из-под опущенных век я поглядываю на блики, которые появляются на мокром стекле автомобиля, рисуя в голове причудливые силуэты деревьев и облаков. Плакать не хочется. Я выплакала все давно. В день, когда маме поставили диагноз. После первой операции, после первого сеанса химиотерапии, после того, как она впала в кому. А сейчас зачем реветь? Все, отмучилась. Теперь она в лучшем мире. Упокой, Господь, ее душу. Машина останавливается, а я не двигаюсь с места. Все разглядываю кляксы из дождевых капель. Мужчина открывает дверь с моей стороны и поднимает меня на руки. Я утыкаюсь носом ему в шею и закрываю глаза. Тепло, хорошо, спокойно. Он несет меня наверх, открывает дверь квартиры, разувает меня, снимает с плеч мокрую куртку и шарф, причем останавливаться не собирается. «Я сама», — говорю тихо и иду в спальню. Дверь не закрываю, просто захожу за дверцу шкафа и переодеваюсь в теплую пижаму. Падаю на кровать, заворачиваясь в кокон из одеяла. Мужчина заходит в комнату и протягивает мне стакан. «Это успокоительное. Выпей». Выпиваю все до последней капли и ложусь обратно на подушку. Он сидит у меня в ногах, локти на коленях, руки обхватили голову, глаза слипаются. Спасибо тебе, Булат. Он поднимает голову, кивает и встает. Не уходи, шепчу из последних сил. Булат медленно прикрывает глаза. Не уйду, Варя. Садится в кресло у моей кровати, и я засыпаю.